Глава седьмая. Роковой день. Осенью 1825 года внезапно оборвалось царствование Александра I, которое принесло России столько плодотворных реформ и перемен, столько блистательных побед. Царь скончался неожиданно в далеком Таганроге на берегу Азовского моря. Случилось это 19 ноября. Только 25 ноября привез курьер в столицу известие о смерти самодержца. Александр умер бездетным. По закону его наследником должен был быть следующий брат, цесаревич Константин Павлович, который был наместником в Варшаве. Он был женат марганатическим браком на польке Жанете Грудзинской, получившей от Александра титул княгини Лович. Отчасти из-за этого брака, но главным образом потому, что это не соответствовало его характеру, великий князь Константин Павлович царствовать не хотел. 14 января 1822 года он послал Александру отречение, в котором объяснял, что не чувствует в себе ни тех дарований, ни тех сил духа, которые для царя необходимы. Александр скрыл это отречение ото всех, даже Николая Павловича не нашел нужным предупредить, что его ждет корона. Полтора года спустя после отречения Константина царь поручил митрополиту Филарету составить манифест о назначении великого князя Николая Павловича престола наследником. 16 августа 1823 года Александр манифест этот подписал и поручил митрополиту положить его в особый ковчег для хранения важных государственных актов, стоявший в Успенском соборе в Москве. 29 августа манифест был положен в ковчег, но об этом знали только граф Аракчеев и князь Голицын. Опять ничего не сказали великому князю Николаю Павловичу. Спустя некоторое время он навестил брата Константина в Варшаве и был удивлен, что он как-то странно с ним обращается, оказывает ему слишком большой почет, да еще величает царем Мирликийским. Особого значения Николай Павлович этому не придал. Константин и младший их брат Михаил унаследовали от Павла Петровича склонность к балагурству, к шуткам, легко переходящим в шутовство. Их шутки всерьез не принимались. У Николая Павловича мало было юмора, да ему и в голову не пришло, что за кривлянием Константина скрывается государственная тайна первейшей важности. Получив известие о смерти Александра, великие князья, царская фамилия, армия, сенат, синод, чиновники всех ведомств принесли 27 ноября присягу императору Константину. С этого дня приказы издавались от его имени. И вдруг пришло из Варшавы от Константина письмо Николаю Павловичу, где он писал о своем отречении и обращался к Николаю как к царю. Письмо было довольно бессвязное, отречения, написанного в форме государственного акта, в нем не было. Это усилило беспорядок в умах. Никто не знал, как быть с присягой. Николай продолжал себя считать подданным императора Константина. Он боялся, что в народе возникнет подозрение, что он, пользуясь отсутствием старшего брата, стремится самовольно захватить престол, и отправил в Варшаву младшего брата, великого князя Михаила Павловича, чтобы получить от Константина формальное отречение. Варшава была далеко, дороги были скверны, и великий князь вернулся только 14 декабря, рано утром, когда судьба России решалась уже не грамотами, а писалась кровью на улицах столицы. 10 лет спустя император Николай I в назидание своим детям написал записку об этих днях между царствия и о 14 декабря. Историки декабрьского движения скупо ссылаются на этот документ, а между тем в нем ряд подробностей, рисующих ход событий, которые отчасти предопределили характер Николаевского царствования, наложили печать на личность самодержца, а через него и на судьбу Пушкина. 29-летний офицер, третий сын в царской семье. Николай не ждал короны и не искал ее. После смерти Александра, к которому он был очень привязан, он, еще не став царем, уже почувствовал всю тягость ответственности за русскую державу. Перед ним встал призрак смуты. Фельдъегер привез от Константина новое письмо, подтверждающее, что он себя царем не считает. И опять оно носило частный характер, точно разговор шел о разделе семейной вотчины, а не царства. Опять у Николая не было в руках акта, пригодного для опубликования, хотя нежелание Константина царствовать уже не вызывало никаких сомнений. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, которую Николай держал в курсе своих сомнений, сказала ему: «Склонитесь перед волею вашего брата». Прежде чем склониться перед ним, соблаговолите объяснить мне, почему я это должен сделать. Я не знаю, кто приносит большую жертву, тот, кто отказывается от трона при таких обстоятельствах, или тот, кто соглашается стать царем. Затягивать такое неопределенное положение становилось опасным. Решено было назначить новую присягу на 14 декабря. За два дня до этого, 12 декабря, Николая разбудили и передали ему пакет, присланный из Таганрога генералом Дибичем, начальником главного штаба, который состоял при Александре до самой кончины. На конверте было написано: «Срочно, особо важно». Адресован конверт был его императорскому величеству без имени. После некоторых колебаний Николай вскрыл пакет. В нем были донесения унтер-офицера Уланского полка Шервуда и капитана Вятского полка Майбороды. Оба проникли в тайное общество, чтобы следить за его членами. Они доносили о задачах и составе общества. В пакете также было донесение самого Дибича, что за несколько дней до кончины своей покойный император велел ему арестовать членов Южного общества, Ватковского, Пестеля и князя Сергея Волконского. Сообщая об этом в своих записках, Николай Павлович прибавил: «Только тогда почувствовал я в полной мере всю тяжесть своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. К кому мне было обратиться? Одному, совершенно одному, без совета». Все-таки он пригласил на совет трех приближенных: генерал-адъютанта Бенкендорфа, князя Голицына, героя войны 12-го года, петербургского генерал-губернатора, жизнерадостного графа Милорадовича, который не хотел верить, что среди русских офицеров могут быть заговорщики. Он ручался своей головой, что в войсках спокойно и что присяга пройдет гладко. За эту свою доверчивость он действительно поплатился головой. Удивительно, что никто из этих советчиков не подсказал великому князю, который уже нес царскую ответственность, что надо прежде всего арестовать заговорщиков, списки которых хорошо были известны правительству. Бенкендорф еще в 1821 году подавал Александру рапорт о тайном обществе. Потом князь Васильчиков просил царя пресечь деятельность заговорщиков и получил от Александра знаменитый ответ «Я разделял их иллюзии и заблуждения, не мне их карать». Николай этих иллюзий не разделял. Он мог с чистой совестью их арестовать и тем предотвратить всякую возможность бунта. Этого он не сделал. За два дня до 14 декабря написал он два письма — Волконскому и Дибичу. В обоих слышатся тревога и неуверенность. «Я еще не государь вам, но обязан поступать как государь», — писал он Дибичу. «Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь весьма мало или совсем нет. Нет ни слуха о том, ни подозрения в чем-нибудь подобном, и, напротив, можно скорее сказать, что никогда такого порядка при жизни государя здесь не бывало. Но на Бога надейся, а сам не плашай. Было и будет нашим правилом до конца жизни, и мы не зеваем. Я считаю, что вы там скоро получите известие, что все здесь в порядке, конечно, или иначе я жив не останусь. Князю Петру Михайловичу Волконскому, который был очень близок к покойному царю, Николай Павлович писал: 14 числа буду я государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя. Вы, наверное, надо мной сжалитесь. Да мы все несчастные, но нет несчастнее меня. Да будет воля Божья. Николай Павлович, внук Петра III и сын Павла, знал, что такое цареубийство. Семейные страшные легенды не могли не вспоминаться ему в эти дни. 12 декабря курьер привез из Варшавы еще одно письмо от цесаревича. Константин недоумевал, зачем от него требуют публичного отречения от престола. Николай приписал в письме к Дибичу: «Решительный курьер воротился. Завтра поутру я или государь, или без дыхания. Я жертвую собой для брата, счастлив, если как подданный, исполню волю его. Но что будет с Россией? Что будет с армией? У нас по сию пору непостижимо тихо, но часто бывает затишье перед грозой». К ночи Николай Павлович получил еще одно предостережение. В 10 часов вечера во дворец явился член тайного общества, поручик Ростовцев, адъютант командира гвардейской пехоты, и подал великому князю рапорт о готовящемся восстании. Он умолял Николая Павловича не принимать присягу, пока Константин сам всенародным актом не передаст ему своих царских прав. Он говорил: «Против вас стоится возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва, от нас отделятся. Европа вычеркнет раздираемую Россию из списков держав своих и соделает ее державой азиатской». В этих словах есть предчувствие потрясений, случившихся 100 лет позже. Ростовцев не был наемным агентом, как Шервуд и Майборода. В его донесении есть отголоски сомнений других декабристов. Но и он не сумел убедить Николая предотвратить бунт. Никаких мер не было принято. Между тем, опасная необдуманность, которую Александр проявил в таком важном деле, как престол и наследие, породила смуту в широких кругах. Вместо того, чтобы присягнуть прямо законному наследнику, пришлось через 2 недели после первой присяги готовиться ко второй. Невольно стали обсуждать и критиковать личность того, кто шел на смену Александру. Гвардия не любила Николая Павловича. В нем не было ни гуманитарной мечтательности покойного царя, ни его либерализма, ни его умение всех очаровывать. С воцарением Николая исчезла надежда на политические реформы. Это хорошо знали члены тайного общества. Начиная с 27 ноября, когда с роковой поспешностью была принесена присяга императору Константину, заговорщики почти каждый вечер собирались у Рылеева. Его близкий друг, 9-го экипажа капитан-лейтенант Бестужев, в своих воспоминаниях рассказывает, как после того, как войска присягнули Константину, он и Рылеев почувствовали свое бессилие и решили, что необходимо немедленно выработать план действий. Задумали разбрасывать прокламации в казармах, даже начали их писать. Потом, чтобы подготовить дух войск, решили все трое, третий был Бестужев-Марлинский, идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться около каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещание покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлен до 15 лет срок солдатской службы. Нельзя представить жадности, с какой услушали солдат. Нельзя изъяснить быстроты, с какой наши слова разнеслись по войскам. Две ночи проходили они так по городу, потом Рылеев слег. Так втроем, только втроем, пускали они по Петербургу слухи, которым солдаты и мужики были рады поверить, но которым сами пропагандисты не верили. В среде заговорщиков не было революционного порыва, не было веры в успех. В этом обществе умных, как назвал их Пушкин, оказалась роковая неспособность вовремя задуматься и вовремя остановиться. Точно их толкала какая-то темная сила. Князь Сергей Трубецкой, под старость рассказывал о своих тогдашних колебаниях и сомнениях, но тогда он даже не пытался отговорить товарищей, не спорил, когда они назначили его диктатором над восстанием, а просто не пошел с ними к памятнику Петру Великому. Отправился на противоположный конец площади к генеральному штабу и там присягнул новому императору. Шильдер рассказывает. Когда государь выехал на площадь, он заметил князя Трубецкого около дома главного штаба, не подозревая, что он имеет перед собой диктатора мятежного движения. Идеолог северного общества, умный Рылеев, поэт, влюбленный в свободу, внимательно выслушивал соображения своих колеблющихся сообщников и отвечал: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо начать. Начало и пример принесут пользу». Так барон Розен в своих записках передает слова Рылеева. Тоже говорит Бестужев, который в эти дни почти не расставался с Рылеевым. «Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо», — говорил ему Рылеев. «Тактика революции заключается в одном слове — дерзай, и ежели эта попытка будет несчастлива, мы своей неудачей научим других». В этом он не ошибся. Декабристы, несомненно, положили начало русскому революционному движению, хотя многие из них и считали себя мирными реформаторами. Через своих товарищей, занимавших видные места, заговорщики знали, что правительство растеряно, что царя нет. Они думали, что такое положение можно и должно использовать, что прежде чем принести присягу новому императору, надо предъявить ему конституционные требования. Вечером 13 декабря, накануне дня, назначенного для присяги, заговорщики, как всегда, собрались у Рылеева. На этот раз нельзя было ограничиться разговорами. Надо было принять какое-то решение, от слов перейти к делу.